все рассказал, и оттуда потребовали снять Усачева. Оказывается, малейшее сопротивление, и хулиган поставлен на место. Семин, сводя счеты с Вермишевой за Усачева, сместил ее с худрука, назначил Рычкова карьериста и хама. Сейчас кончаю работу над Пахмутовой. Начал работу над картиной «Партизаны», которую мы делаем под руководством Кармена для американского телевидения. Приехал режиссер с их стороны Айзек Клейнерман, которому мы сдавали, и у меня он принял картину очень хорошо. 18 июля. «Вась, я буду петь в Эстонии во время Дней русской культуры. Давай там все снимем и дело с концом». Золотые слова. Мы снаряжаем экспедицию в Эстонию. Но в Таллине снимать не удастся. Во-первых, Зыкина поет концерт в Доме офицеров, где маленький старомодный зал непригоден для съемок. Во-вторых, в гостиницах нет свободных мест, так как понаехала куча хоров и ансамблей, а нас 14 человек и автобус. Решили снимать в Нарве, там прекрасный зал. Звоню Люсе, не изменилось ли чего. Нет, сегодня вечером выезжаем в Таллин, а через день будем в Нарве. Жди, Вася. Приезжаем. В Нарве нервная обстановка, билеты распределяют по предприятиям, как хлебные карточки в войну. Приехать она должна в 4 часа, а концерт в 8. Мы же с утра прямо с поезда ставим свет, проверяем точки, оптику, микрофоны. Все 14 человек возятся в зале. Все готово, и остается только скомандовать мотор. Но ее голыми руками не возьмешь. Конечно, вбегает кто-то взволнованный. «Василий Васильевич, вам телеграмма из Москвы. В гостинице вас не застали, бегите в горком». Телеграмма подписана Инной. Боже мой, значит, что-то случилось дома. На ватных ногах вползаю в приемную. Там полно народу. Телеграмму все прочли, пришли в панику и смотрят на меня, как на панацею. Зыкина заболела, концерты отменяются. Помни, что нервные клетки не восстанавливаются, не падай духом. Целую, Инна. Потом выяснилось, что уже после нашего отъезда ночью из Таллина домой позвонила Лена и сказала, что Людмила Георгиевна заболела и петь не будет. В древности был хороший обычай. Принесшему плохую весть отрубали голову. У нас таким вестником постоянно была Лена. Концертом не будет, но мы-то уже в пути. Из горкома я звоню в Таллин, узнаю, что Зыкина живет не в отеле, а натурально в резиденции. Весь горком смотрит мне в рот. Неужто великая артистка не пожалует в Нарву? Нет, не пожалует. Она спела перед каким-то обелиском, где было все начальство, простудилась, и концерты для публики отменены. В Нарве глубокий траур. Наша же группа, проработав весь день впустую, пошла в ресторан, сильно выпила, чтобы снять стресс. Приехав утром, уехали вечерним поездом. Съездили в Нарву пообедать. 17 августа. Кинофестиваль был, как всегда, хороших картин, что кот наплакал. Только невинный Висконти и 20 век Бертолуччи. Опять были у нас японцы Смифуне и Кането Синдо. 7 человек. Пекли пироги с капустой. 19 ноября. 7 и 8 ноября.